20. Алекта приглашает нас войти, и ливийцы выкладывают свою работу на деревянные верстаки, чтобы мы оценили. Я хмурюсь и приглядываюсь к каждому предмету, задумчиво потирая подбородок, но, если честно, все охуенно. По костюму и по маске для каждого актера, даже для хора. Самый потрясающий наряд для Елены, блестящее одеяние, струящееся пурпурное, с бабочками и розами, вышитыми золотой нитью. Страшно представить, сколько оно стоит, если краска настоящая. «Это что, тирский пурпур?» Олег-то смеется и качает головой. «А ведь не отличить, да?» Она показывает влажно-блестящий фиолетовый комок, напоминающий сердце. «Это свекла и один секретный ингредиент». Маска Елены тоже что-то с чем-то. Алые губы, скулы слоновой кости. Я попросил Олекта сделать прорези для глаз пошире, потому что у актера глаза зеленые. Прямо как у Елены. И хоть она и посмотрела на меня, как на идиота, но получились не прорези, а целые пропасти. Зеленые, как ящерица, глаза Пахиса можно будет разглядеть без проблем. И, по-моему, эффект будет хороший. Разнообразие большое. Тряпки троянок лежат рядом с вычурными одеяниями знатных коринфянок из Медеи. Золотая корона царя Коринфа на груди сверкающей брони. И деревянное оружие. Странно видеть, как предметы, созданные, чтобы обозначать персонажей, лежат пустые, бесхозные, а завтра они на миг соединятся с Афининами и заискрятся жизнью. Пока они не живые, но пульсируют ожиданием. И одеяния, и короны будто вздрагивают, как весенние цветы, ждущие, когда объявятся пчелы. «Это же просто дерево», — говорит Гелон, поднимая меч. «Тебе сколько лет? Ты думаешь, актеры настоящими мечами дерутся? Мы их красим, знаешь ли?» Она показывает на ведро мерцающей жидкости. «Да, конечно, я просто впечатлен». «Соображаешь», — говорит Олекта, лучась улыбкой. Она ведет нас в соседнюю комнату посмотреть на задники. Гелон захотел для каждой пьесы расписной задник. Для Медеи сделали роскошную спальню. Всю в коврах и подушках. И мне нравится, что на стенах нарисованной комнаты висят картины. Я присматриваюсь поближе и замечаю, что на одной из них ребенок, и говорю это Гелону, а он кивает, пристально глядя на нее. «Это он придумал», — Олег-то показывает на одного из ливийцев. «На того мужика, который мне рассказывал, как потерял мамку, когда их везли через пустыню. Вид у него беспокойный, как будто он боится, что будет, если ему припишут какую-то заслугу». Гелон подходит, достает из кошеля монетку, отдает ливийцу и многословно его благодарит, а тот кланяется. Что-то мне подсказывает, что комплимент его трогает больше денег. Лицо ребенка на картине, висящее над кроватью, — виртуозный штрих. Его можно не заметить. Можно посмотреть весь спектакль и не заметить, что оно там есть, но мне кажется, каким-то образом ты почувствуешь, что оно есть. И если случится увидеть его краем глаза, то уж вряд ли забудешь. Задник для троянок знакомый, сверкающие стены какой-то крепости с потеками крови на башне. Но для нашего спектакля Олег-то кое-что подрисовала. Теперь в стене пробоины. По бойницам расползаются трещины, и пламя ползет вверх, будто красный плющ. Я и представить себе не мог, что здания могут быть такими живыми. Но от того, как покорежены эти стены, кажется, что они — чудище, которое корчится в предсмертных муках. Троя горит, истекает кровью, встречает свой конец. От одного взгляда дрожь берет. Покосившись на Гелона, я вижу, как он снова роется в кошеле. Олег-то посмеивается себе под нос, довольный видом наших охваченных печалью лиц, потому что мы и мечтать не могли, что так здорово получится. Но мне нехорошо. Нет, мне прямо-таки жутко. И я отвожу глаза и прошу ливийца, чтобы заворачивал. Пора убираться отсюда, потому что теперь, когда реквизит готов, надо зазывать людей на пьесу. Гелон рассчитывается с Алекта. Она говорит, что ливиец возьмет телегу и отвезет и нас, и костюмы с задниками. Разумно, да и неудивительно. Место наши вещи занимают много. Уверен, она хочет от них поскорее избавиться. «Подождите», — говорит она. Мы уже во дворе, и я почти запрыгнул в телегу с реквизитом. Ливиец надевает на мула упряжь, а Гелон достает из кармана что-то зеленое. Яблоко, наверное, или овощ какой. Угощает мула и чешет его за ушами. «Вы серьезно собрались ставить этот спектакль?» «Конечно». «Со зрителями?» «Ну да». «В этом сраном карьере?» «Мы же уже это обсуждали, — говорю. Чтобы у Олега-то был склероз, ни в жизнь не поверю». «Вы с ума сошли. Вы же понимаете, да?» «Пока, Олег-то». «Но вожжи-то у ливийца, так что с места мы и не сдвигаемся». «Лампон, заткнись», — говорит Гелон. «Я смотрю на Олега-то и понимаю, что он прав. Она не просто пытается нас отговорить, тут что-то посерьезней». «То, что вы купили в числе моих лучших работ», — говорит она, — «не хуже, чем в Афинах, не сомневайтесь». «Мы знаем, спасибо». Она трясет головой, будто начинает злиться, то ли на себя, то ли на нас. «В карьере! Никто не придет, вы же понимаете?» «Придут», — говорит Гелон со странной уверенностью. Олег-то пристально смотрит сначала на него, а потом на телегу, груженную своими творениями. «Когда все начинается?» Мы отвечаем, и она кивает, разворачивается и уходит. «Наглая сука», — говорю. Раб-ливиец сверлит меня взглядом, тянет за вожжи, и мы трогаемся, отправляясь в путь по Сиракузам. «Ну и как мы найдем зрителей?» «Расскажем всем про спектакль». «Чудненько. Итак, нам приходится работать зазывалами. По пути к дому Гелона мы кричим про спектакль прохожим. Орем, что в город приехало потрясающее представление, последняя пьеса Еврипида, и она будет только один раз в карьере Лаврион. Люди таращатся на нас в недоумении. Полагаю, впечатление мы производим не лучшее. Два голика на телеге, запряженные мулом, едут и орут. Ливиец, кажется, не в духе. Ни слова не сказал с тех пор, как мы тронулись. Не стоило мне называть Олега-то сукой. Но быть режиссером — та еще нервотрепка. Ну, бывает, вспылишь иногда. Так я и говорю ливийцу еще, что не надо обижаться на пустяки, иначе в этом деле никак. Он только моргает и сжимает вожжи покрепче. Но когда мы оставляем задники и костюмы у Гелона, ливиец говорит, что завтра за нами заедет и подбросит до карьера. «Молодчина, — говорю, — далеко пойдешь?» Ливиец уже направляется обратно к Олекто, и мы продолжаем зазывать уже пешком. Сначала идем на рынок, но там уже столько купцов орет, что подробности о нашем представлении теряются за ценами на сыр, соленую рыбу и все остальное, что народу впаривают. «Нас не слушают», — говорю. Гелон кивает, но не останавливается. Он застенчивый, что пиздец. Даже как-то весело смотреть, как он подходит к людям со своим обычным тоскливым выражением лица и спрашивает, «Любят ли они трагедию?» У него ни красноречия, ни хитрости. Но я как бы не улыбался во весь рот и не прыгал, справляясь не лучше. Но все же мы продолжаем. Я вижу парочку туристов у камня Плахи. Того пурпурного, где Никия казнили. Тот же экскурсовод стоит и треплется, и история стала еще страннее. Теперь Ники не просто умолял о пощаде, он еще и обоссался. В следующий раз, наверное, обосрется, а там кто знает. Может, это я расстроен от того, как сложно быть зазывалой, может, еще что. Но я к нему подхожу. «Брехня это все!» Туристы отступают. «Прошу прощения», — говорит экскурсовод. «Но это частная экскурсия». «Лампон!» — это Гелон меня зовет. «Что я творю? Что мне до Никия? Он же просто богатый мудак, который поставил на самого себя и проиграл». «Вам надо вернуть деньги», — говорю. Не было такого. Туристы переглядываются между собой, потом смотрят на экскурсовода. Смотрят все еще опасливо, но, кажется, есть и подозрения. Будто они хотят, чтобы экскурсовод защищался. Тот, кажется, понимает, потому что говорит, запинаясь. «Было?» «Не-а!» Он смотрит на туристов. «Говорю вам, он обмочился. Не сильно, но все же...» «Зачем ты врешь?» Это Гелон. Он на добрую голову выше экскурсовода, которому приходится задрать шею. «Что ты сказал?» «Мы все видели, как Ники умер. Он умер с достоинством. Зачем осквернять его память?» «Но это правда!» «Что с тобой не так? Ты насмехаешься над чужими страданиями, и все ради денег? Ты разве не видишь, что от этого мы все в убытке?» И тут происходит что-то странное. Кожа над глазом экскурсовода начинает подергиваться, и голос трескается, и хотя он явно нас боится, особенно Гелона, по-моему, это не только страх, стыд тоже. «Да», — говорит экскурсовод, и его плечи обвисают. «Он не мочился. Это я придумал». Путешественники приходят в ярость и требуют, чтобы он объяснился, а он скулит что-то про то, что ему семью кормить, и так ему дают больше денег. Туристы ругают его и благодарят нас. Они приехали всего на пару дней. Может, мы подскажем, куда сходить? «На спектакль», — говорю. «Правда? Мы вроде не слышали о новых постановках». По виду деньги у них есть. Папаша из среднего возраста в отпуске. Дома жены и дети. «Новое творение Еврипида», — говорит Гелон. «Впервые на Сицилии». Они горячо кивают и спрашивают, где будет представление. «В карьерах». «Где?» «Да», — говорю я. «Решение нестандартное, но добро пожаловать в Сиракузы. Мы тут рисков не боимся, понимаете? В постановке участвуют пленные из Афин. Они единственные на всей Сицилии знают эту новую пьесу. Все как один, актеры со стажем, клянусь, парни. Эта постановка — хит сезона. Нахер Ники в камень. Сюда все ходят. Это как потащиться в Египет и ни на что не посмотреть, кроме пирамид. Но увидеть, как афиняне ставят нового Еврипида... Мужики, такое только раз в жизни бывает, больше не повторится». Экскурсовод куда-то смылся, теперь мы с ними наедине. «Сколько стоит?» Я смотрю на Гелона и вижу, как его губы готовятся сказать «бесплатно». Но он и звука не успевает произнести, как я его прерываю. «За всех вас 2 драхмы. Их 6, и цена очень высокая. Я вижу на лицах удивление, но у мужиков денег куры не клюют. По одним ботинкам, понятно. Они из кожи козленка. Деньги у нас в руках, и я рассказываю им, как пройти в карьер. Они даже не торгуются, и, уходя, они довольны собой и шепчутся о том, как им повезло». «Не надо было брать с них деньги», — говорит Гелон. «Мы же не за этим все делаем». «А вот тут ты не прав. Предложишь бесплатно? Такие богачи не клюнут. Чтобы они поверили, нужно было их обобрать». Тогда он улыбается прелестнейшей улыбкой. «Почему ты себя всегда ведешь как дурак? Ты же не дурак». «Дурак я. Просто знаю, что дурак. По-моему, это значит, что я умнее многих». «Кто-то ведь так сказал». «Кто так сказал?» Он хмурится, будто пытаясь вспомнить. «Если верить легендам, так сказал великий Лампон. Какому-то придурку на рынке в Сиракузах». Мы отправляемся к Дисмосу, потому что очень уж от зазывания пить хочется. Хабри сидит на табурете у двери, и мы кладем ему на колени мех с вином и рассказываем про нашу пьесу. «Никого не впускай, не рассказав, что мы делаем. Хор — полная постановка. Хабри, порази их. Ты сможешь, как ты думаешь?» Хабри поглядывает на вино, потирает щеку красноватым обрубком руки, кивает. «И музыка у нас будет, что надо». «Так им и скажи». Он делает большой глоток бухла и вздыхает. «А там, дома», — говорит он, и его обвисшая спина начинает выпрямляться. «Музыка аргосская. Тут все совсем не так. Еще чуть-чуть, и его опять понесет говорить про Аргос, и я проскальзываю мимо и иду внутрь. Все воодушевление от того, что мы продали спектакль туристам, быстро разбивается об отпор, которым нас встречают рыбаки у Дисмоса. Даже то, что Лира смотрит на меня из-за стойки, не сглаживает обиду от того, как все, кому я рассказываю про спектакль, шлют меня куда подальше. Большинство вообще не понимает, что мы им предлагаем. А кто понимает, называет нас предателями. Говорят, что афининам на кольях место, не на сцене. И не пошел бы я ко всем херам. Но я все равно брожу от столика к столику, говорю свое. С Гелоном обращаются получше, рыбаки не идиоты. Но никто не в восторге. «Бля», — говорит он, когда мы встречаемся у стойки. «Что-то не могу до них достучаться». «Варвары», — говорю. «Только и понимают, что бухать». Гелон чуть не подпрыгивает. «Гениально». «Спасибо, дружище. Что?» Гелон направляется к стулу Гомера. Там уже сидит рыбак, но, завидев Гелона, он, как повелось, убирается куда подальше, и Гелон запрыгивает на стул, и тот сначала скрипит, прогнувшись, и я думаю, бля, он же сейчас стул Гомера сломает. Гелон покашливает и поднимает руки. Выпивохи поднимают головы от чаш, и некоторые, кто посмелее, ругают себе под нос. «Завтра мы ставим Медею и новую пьесу Еврипида в карьере Лаврион». «Ну да, ну да», — говорит кто-то. Гелон смотрит на него волком, и мужику вдруг становится очень интересно, что там на полу. «Это правда. Если не верите, проверите легко. Приходите завтра днем в карьер и сами все увидите. Постановка настоящая». «Ага, у нас хор и маски есть». «И музыка». «У нас есть музыка?» Ломпон, тихо. Некоторые выпивохи посмеиваются, я стыдливо потупляю взгляд. Хорошо, что Лира в подсобке. «Музыка у нас есть, но опять же завтра вы сами все увидите». Он замолкает и возится с кошелем. «Кувшин катанского красного любому, кто пообещает, что завтра придет на представление». В таверне становится тихо, и люди переглядываются. Теперь нас слушают все. «Брешешь?» «Нет, не брешу», — говорит Гелон. С несвойственной ему развязанностью он подкидывает и ловит монетку. «Пообещайте прийти на спектакль. Будет вам кувшин». «Приду», — говорит заплетающимся языком кто-то в углу. «И я». И вот уже вся таверна, кроме парочки мудаков-аристосов, в углу пообещала прийти на наш спектакль, и мы расплачиваемся деньгами, которые я получил от тех путешественников. Обидно, потому что я бы ими здорово пополнил накопление для Лиры. Но Гелон об этих накоплениях не знает, и когда я пытаюсь оставить деньги себе, думает, что я просто жмот. «За Еврипида», — говорит Гелон, поднимая кувшин. «За трагедию». «За трагедию!» — ревут выпивохи и чокаются с такой силой, что у некоторых разбиваются кувшины. Но Гелон покупает им новые, так что они орут только громче. Я хочу остаться поговорить с Лирой, но Гелон заявляет, что вечер только начался. Таверна Дисмоса в городе не одна, а нам надо заполнить карьер. Он же понимает, что эти обещания ничего не значат. Они их забудут утром с похмелья. Повезет, если парочка придет. И все равно мы идем по городу, орем, какое у нас чудесное новое представление, что это новейшая пьеса Еврипида, и актеры — настоящие афиняне, которые в Греции играли в больших спектаклях. Все, чем нас встречают, тоже недоумение, что и раньше. На улице торгует соломенными шляпами-питасами темноволосая красавица, похожая на Десму, как две капли воды. Я уже готовлюсь к тому, что Гелон, как обычно, будет стоять в прострации, но он просто объясняет, что мы ставим спектакль, и ей стоит прийти. А потом идет дальше. Я впечатлен и хочу ему так и сказать, но он уже далеко ушел, приходится пошевеливаться, чтобы нагнать. У меня болят ноги от ходьбы, я хромаю так, что смотреть смешно. Иначе я не спал. В общем, город снова кажется не совсем настоящим, как в лихорадке. Наверное, поэтому я так поздно замечаю. По улице катится колесница, запряженная четверкой лошадей, и из нее несется исступленная музыка дифирамба. Вожжи держит человек в маске и переливающемся одеянии. Сбоку от него другой играет на лире, а тот, кто сидит позади, лупит по струнам кефары. Они тоже в масках. Тот, кто с лирой начинает петь. Голос женский и к тому же знакомый. Она поет о новом с пылу с жару спектакле по Еврипиду, который будет завтра днем в большом карьере. Только одна ночь. Пропускаете на свой страх и риск. Люди на улице смотрят, разъянув рот. Все молчат, но никто не отводит взгляд. Колесница громыхает мимо с цокотом копыт, с вихрями пыли, с музыкой. И после того, как она исчезает, в воздухе еще долго висит дымка, и тихие отзвуки лиры и кефары уплывают, как дым в фиолетовое небо над темным рядом домов. «Охренеть! Это Олег-то?» Гелон улыбается. «Нет», — говорит он, — «это театр».